И тут на свою голову Планк решил действовать, а точнее свалить. Едва он сделал шаг в сторону, как это заметил Рэй и пригрозил ему пальцем. «А ты куда рыпнулся, наглая ты ирландская харя? А чё я? Я все понял и собираюсь уезжать. А ты мне должен 50 картриджей и ящик патронов с оружием. Поэтому ты не собираешься уезжать. Ты собираешься уйти пешком. Ты чайник что ли? Вскипел? Пар выпускаешь?» Рэй стал наступать на Планка. Тот сделал последний возможный шаг, а Тор в это время наоборот отошел подальше от них, чтобы сказать своим готовиться к бою. «Не лютуй, Рари, я ведь для чего в долг брал? Вот напал на лохов и отобрал броневик, с этого и хотел вернуть. Знаешь, Планк, я всяких мудаков в своей жизни видел, но чтоб таких, это в первый раз. Оставь хотя бы одну багги, ты нарвался, с тобой я еще поговорю, ты у меня без штанов уйдешь». Рари толкнул Планка, и он упал прямо на растяжку. Взорвались две осколочные гранаты, металлические фрагменты пробили технодоспехи Планка и Рари, они получили контузию и сильные раны. Стоящие рядом также получили урон и оказались дезориентированы. Вместе с этим Брум активировал фугас и приказал Санчо запустить звуки выстрелов. Бандиты, действуя на рефлексах, принялись стрелять в ответ и искать укрытие, часть из них пятилась спиной к Бруму, который воспользовался возможностью. Он подготовился и взял специально для них пулемет Корт. Бегать с такой тяжелой штукой в перестрелке было неудобно, а вот для засады в самый раз, особенно учитывая, что ему нужно было пробить технодоспехи, и тут как раз могли помочь большие бронебойные патроны. Брум успел нейтрализовать троих, за каждого начислили по 300 очков опыта, осталось 5673, но потом бандиты быстро поняли, что происходит, и обернулись в его сторону. Брум отбросил пулемет и выпустил вспышку через ладонь. Умные шлемы в технодоспехах реагировали на такую угрозу и автоматически включали защиту, делая стекло шлема непрозрачным, но часть излучения все равно успевала нанести урон глазам. Кто-то из бандитов возмущенно закричал: «Это вспышки, это паскудство, такое оружие считалось недостойным для сражения между воинами». Брум не стал продолжать веселье и обошел их слегка с фланга. Он кинул свою последнюю дымовуху и стал ползти к центру, желая добраться до броневика. К этому моменту времени бандиты уже давно запутались и стали стрелять друг в друга. Каждая банда ждала подвоха от другой, и это не могло закончиться иначе. Брум обнаружил, что Тор в этой суматохе забыл про всех своих товарищей и пытался открыть двери броневика, закрытые с другой стороны цепью. «Эй, помощь не требуется», — усмехнулся он, показывая ключи. «А», — Тор подумал секунду, до него что-то дошло, и он ответил: «Хочешь сбежать? Да. Вместе? Да. Я в деле». Они сели как нормальные люди через передние двери, Брум сдал назад и включил автоматические пушки в режим беглого огня. Он просто выпустил кучу патронов в дым, чтобы задеть багги бандитов Планка. Потом он выехал из алтаря, сделал круг и пострелял в тех, кто попался под руку, но главным образом он целился в оставшиеся машины, чтобы никто не смог их догнать. Напоследок он остановился перед Санчо и забрал его к себе. Тор воспользовался секундой спокойствия и стал возмущаться, пока робот пробирался через него в грузовой отсек. «Ты что творишь?» Завалил еще пятерых, за каждого 300 очков опыта, что означало, что уже осталось 3423. Это беспредельный беспредел. Ты нарушил все мыслимые правила. А че они сами начали? Я просто хотел проехать через поселение, а они стали стрелять по мне из базуки. Око за око, зуб за зуб. Я им просто отомстил. А остальных на вечеринку я не звал. Сами виноваты. Брум поехал в сторону гор, подальше от разборки. Ты это Аластеру объясни. Он тебя просто грохнет и ничего слушать не станет. Отличная идея. Давай попробуем. Ты это серьезно? Опять за свое? Ну да. Слушай расклад. У меня есть лекарство, замедляющее действие белой смерти. Они могут продлить твою жизнь. Интересует? Продолжай. И еще есть контакты с изгнанными, хочу с ними скорешиться и выбить место в их раю. Может быть, и тебя пустят переждать конец света на верхних этажах мертвого города. Им будут нужны лазутчики в технодоспехах, чтобы собирать оставшиеся ресурсы с поверхности. Сложновато, но тоже интересно. Я хочу продвинуться поближе к Аластеру и грохнуть его. А вот тут поподробнее. Как ты собираешься это сделать? По беспределу завалить его не получится, вокруг него куча крутых воинов. Его, конечно, можно вызвать на дуэль, но это самоубийство. Не знаю, как это сказать, но он как заколдованный, никто не может с ним сравниться. Во-первых, у нас был один учитель, полковник Курц, чтобы как бы уже немного уравнивает шансы. Во-вторых, нужно посмотреть на него поближе и понять, в чем его сила. Ни один воин не может быть идеальным во всем. Может быть, не сразу, но мы найдем решение, может быть, ключ находится рядом, может быть, кто-то из его окружения нам поможет, может быть, даже другие банды. Для меня это все слишком круто. Я номер 3 в нашей любимой игре. Я серебряный серфер. Ну, об этом я уже догадался, соврал Тор. Но мы одни, а их много. А твоя банда? Да ну их, махнул рукой. Я уже и сам хотел от них избавиться, только и ждали момента, чтобы выстрелить мне в спину. Надо собирать новую или играть в соло. Ты можешь провести меня к сердцу тьмы, про которое ты рассказывал? Ну да, но броневик надо будет оставить в надежном месте, туда он не проедет. Кстати, куда мы едим? Не знаю, я думал, ты мне поможешь. Ох, погодь, мы ж еще ни о чем не договорились. Я хочу 30 картриджей с едой и энергией за помощь. 20 Брум мог дать и 40 из запасов со склада техноазиса, но если бы он согласился, то Тор поднял бы цену. 25. Ну, 23 с авансом. Ладно, убедил. Глава 19. Ад. Во имя демонов Кхарна, кричал Аластер инфернальным голосом по открытому радиоканалу. Кто посмел нарушить мои заветы? Что за позорная грызня произошла на граничном алтаре? Я объявляю общий сбор. Все воины-рейдеры должны явиться в первый круг на разъяснение к Бальтазару. Срок – до захода солнца. После этого момента все жители западных владений будут считаться живыми мертвецами. Близится день гнева, скоро мы придем собирать последний урожай, не забывайте об этом. Брум, слушавший все это по радио в броневике, лишь усмехнулся и убавил громкость. Он всегда так рычит? Спросил он у Тора. Ну, сегодня он в более плохом настроении, чем обычно. И часто он устраивает эти общие сборы? Вот вообще не часто. Это что-то совсем чрезвычайное. Раньше Аластер гнал людей только в поход на восток, чтобы они нашли новую землю обетованную. Но все это заглохло, сколько людям не давали припасов, им все равно не хватало, и они возвращались. Понятно. А кто такие рейдеры? Это типа меня. Те, кто грабит изгнанных. Есть еще сталкеры, это которые ходят по черной пустоши, заглядывают в заброшенные города и ищут последние техноазисы. Они как бы крутые, спору нет, но жизнь у них больно тяжелая. Я пробовал этим заниматься, полная туфта, нужно переться не пойми куда и вообще не знаешь, что по итогу найдешь и, главное, сможешь ли вообще вернуться. Там что, много добра осталось? Весьма прилично. Те, кто начал первым, забрал самые шикарные и близко расположенные техноазисы с мастерскими и складами, и они одновременно стали базами для продвижения вглубь территории. Но некоторые мерзавцы, вроде Рари, обнаглели, они начали раздавать припасы в долг, а потом требовать выполнять черную работу за них, чтобы мы сами шли в пустоши и искали новый лут. Рари заставлял даже таскать тяжелую технику, чтобы потом ее отремонтировать и использовать. Конечно, плохо, что ты завалил его таким бесчестным способом, но тебя никто осуждать за это не будет. За все остальное еще как, но конкретно на это закроют глаза. Может, Рари еще жив? Гранаты могли его только вырубить. Не, он точно труп. Ты уж мне поверь. А, вообще, ты уж больно жесток к нашему брату. Мы ведь вообще-то такие же, как и ты. Ты должен быть на нашей стороне, а не играться с изгнанными. Так же, как домашняя собака кардинально отличается от бродячей, так же и настоящий солдат отличается от дезертира. Солдат служит общей идее, он часть чего-то большего, а дезертир занимается просто самовыживанием любой ценой. И это меняет разум человека, причем не в лучшую сторону. Но мы не дезертировали с поля боя, мы служили до конца. Просто в один момент Акрополис исчез, и мы стали этими бродячими собаками, как ты выразился. Что нам оставалось делать? Иногда достаточно просто искать новую достойную цель, и без этого не получится направить людей на что-то созидательное. Даже Аластер фактически занялся чем-то подобным. Я думаю, он бы не преуспел, если бы не продвигал идею порядка и не давал надежду с походами через пустошь. Ангелы, изгнанные с небес, не имеют иного выбора, кроме как стать дьяволами. Знакомая фраза, где-то я ее уже слышал. Она выдолблена на алтаре перед сердцем тьмы. Броневик заехал в старый разрушенный особняк, который находился южнее первого заброшенного города. Когда-то здесь находился элитный район богачей, Они построили огромные дома с соответствующими гаражами и спортивными площадками. В одном из таких особняков Тор оборудовал свою хату и тайник. Местные уже знали, что эту территорию застолбил он. Здесь были метки его банды и скрытые камеры на всякий случай. Поэтому Брум мог спокойно оставить свой броневик в этом хранилище. Дополнительное спокойствие вызывало то, что Тора интересовали только лекарства, которых в машине почти не было. Брум выдал лечебные картриджи в качестве аванса, а остальное обещал отдать после того, как Тор окажет помощь. Наступал новый этап странствий. Путники взяли с собой надежное оружие, которое могло стрелять в пылевой буре и при этом не заклинить. Естественно, их выбор пал на автомат Калашникова АКМ-900, без него никуда, а все остальное шло уже бонусом. В качестве дополнительного инструмента Тор взял компактный УЗИ, пистолет, стилизованный под классический маузер и солидный обрез с декоративной резьбой на стволе. Последним оружием Тор с гордостью помахал в воздухе. В ответ на это Брум достал из Санча свое убер-ружье и продемонстрировал, что его ствол еще шире. Тор с некоторым подозрением посмотрел на эту мини-пушку и вначале даже засомневался, что она настоящая. Но потом причмокнул и попросил шмальнуть разок, когда представится возможность. Также им пришлось надеть дополнительную защиту для технодоспехов и ботинки, чтобы не утопать в сугробах из пепла и грязи. В черной пустоши кислотные дожди и пыль создавали убойные химикаты, которые могли воздействовать даже на технодоспехи, поэтому в походе нужно было накинуть на себя хотя бы прорезиненный халат. Напоследок Брум уточнил, какие их ждут биологические угрозы, кроме других воинов в доспехах, но Тор отделался общими словами, ответив, что в последнее буйное время все перемешалось и стало непредсказуемым. Старые слизни и ящеры ушли из черной пустоши, не выдержав ухудшения климата, а на их место с переменным успехом приходили новые разновидности шакалов-мутантов, кабанов и медведей. Все это дохло и заменялось новыми монстрами, поэтому по итогу нужно было готовиться к чему угодно. Наконец они вышли наружу. Пока была возможность, они просто следовали вдоль асфальтовой дороги вглубь черной пустоши. Погода постепенно ухудшалась, с неба периодически падала дымящаяся или даже горящая жидкость, а порывы ветра приносили все больше пепла. Ровный ландшафт перешел в барханы и холмики, и их скорость заметно снизилась. Воины старались прыгать по камням, чтобы не утопать ногами в грязи, но это не всегда получалось. Скользкие камни норовили съехать в сторону или провалиться вниз под тяжестью путников. Лишь легкий Санчо спокойно ковылял на своих ногах с колесами и следил за боевой обстановкой. Периодически он останавливался перед Брумом и с очень важным голосом докладывал. Ситуация без изменений, ничего не видно. Из-за пепельного снегопада видимость действительно упала до 3 метров, день превратился в поздний вечер, и им даже пришлось включить фонари на костюмах. В какой-то момент воины вышли на ровную каменистую местность, которую обдували сильные ветра. Брум хотел было свернуть, но Тор указал на слабый синий свет где-то впереди. Укутавшись в защитные халаты, они пошли против ветра, пока не достигли алтаря демона в пустоши. Часть каменных плит уже рухнула вниз, образовав небольшую защиту от бури и укрыв вечный огонь. Тор вместо перекура стал залазить на один из монолитов. «Ты куда, и главное зачем?» – спросил у него на всякий случай Брум. «Да малость потерялся. Вон, если интересно, отсюда можно увидеть следующую синюю точку. А компас? Хреномпас. Он тут не всегда работает, на него нельзя положиться». Тор спрыгнул вниз и присел на камни рядом с остальными. Он тяжело вздохнул и посмотрел на своих спутников. «Ты что-то хотел спросить?» – попробовал угадать Брум. «Да вроде бы все понятно. Вы же тоже тертые калачи, сами должны понимать, что нечисть всегда рядом, конечно, и она не нападает сразу. Да-да, монстры как падальщики, выжидают момента, когда мы устанем. Ты что-то видел или слышал? Быстрые резкие темные силуэты. Что-то мелькало вокруг нас, что-то новое и, наверное, с длинными когтями. Но я не уверен, это было пару раз на несколько секунд. Значит, точно было. С флангов, с фронта или с тыла? ХМ, как бы с флангов, на 9 и на 3 часа. Но оно явно не собиралось ударять в лоб, а хотело зайти по широкой дуге в тыл. Понятно. Значит, имеет смысл сменить строй. Идем треугольником, на вершине Санча, а мы по бокам. Как бы да, все логично. Я и сам хотел такое предложить. Слушай, это может показаться безумием, но у тебя никогда не было навязчивых идей? Какой интересный вопрос. Например, каких? Ну ты знаешь, когда долго пьешь ультраскип, то разум привыкает видеть вокруг себя увлекательную игру, а потом это все резко заканчивается, жизнь оказывается тяжелой штукой, где нет особого смысла, кроме выживания. Через какое-то время хочется вернуться обратно в игру, или чтобы тебя разбудили и все это оказалось сном. Некоторые из нас верят, что на самом деле никого Акрополиса вообще никогда не было. В каком это смысле? Все наши воспоминания могут быть ложными. Возможно, это мир, вывернутый наизнанку, в котором машины программируют людей. Они выращивают их в своих лабораториях, дают им воспоминания и выпускают на волю. Кто-то из нас просто инструмент для решения конкретной задачи, а кто-то главная цель эксперимента. Они пытаются создать людей, которые смогут освоиться в этом аду. Как тебе такой расклад? Установилось мрачное молчание, прерываемое лишь порывами ветра. Брум задумался и с грустью ответил. Самое ужасное может быть в том, что это просто последствия злоупотребления ультраскипом. Тогда придется отказаться от всякой надежды на счастливый финал. Где-то вдали раздались выстрелы из дробовиков, потом последовали крики ярости и смерти. Брум посмотрел на Тора, Тор пожал плечами, это было обычным явлением в пустоши, кто-то на кого-то нарвался. Они решили, что сейчас было самое время, чтобы продолжить путь. Пока стервятники заняты свежими жертвами, можно было спокойно дойти до сердца тьмы. Ландшафт снова изменился, появились холмы с острыми скалами, почва здесь постепенно разъедалась и буквально сползала вниз, обнажая каменные пальцы. С одной стороны большие утесы ослабевали действие ветра, но с другой в них могли скрываться мутанты или того хуже другие люди. Тор предложил рискнуть и пройтись между холмами, чтобы не столкнуться с неизвестным когтистым врагом. Брум, недолго думая, согласился, если там засели люди со стрелковым оружием, то им будет непросто попасть при такой плохой видимости, но если там скрывались монстры, то от них следовало держаться подальше. Впереди маячил слабый свет от синего огня. Они постепенно приближались к огню и к угасающим стонам. Тор встал как вкопанный и взялся за оружие. «Странно», — сказал он. «Что странно? Эти крики раздаются откуда-то сверху. Ты уверен? Может быть, это эхо так их искажает? Наоборот, вначале доходит сам звук по прямой, а потом его эхо. Там впереди перед алтарем будет еще один высокий холм, и чую, что там нам устроили засаду. Но, видимо, они не получили разрешения от местных мутантов. Какая чудовищная бюрократия. Но это как бы странно. Они могли бы просто вызвать нас на дуэль. В наших краях не принято засады устраивать, этим занимаются только всякие беспредельщики и мудаки. Может, они хотели таким образом отомстить? Люди Рари, ой, это плохо. Быстро они все просчитали. Что будем делать? Судя по звукам, монстры победили, но давай на всякий случай обойдем это место стороной. Пока они неспешно обсуждали будущие маневры, их настигло тревожное настоящее. Из пепельного снегопада появились человеческие силуэты, они просто шли на путников в лоб, ковыляли неуклюжей походкой, спотыкались, но упрямо шли вперед. «Это чё за фигня?» – возмутился Тор и направил на них ствол автомата. Брум, естественно, последовал его примеру. Они открыли огонь, две длинные очереди прошлись по их туловищу и конечностям. Силуэты задумались на секунду и стали ковылять дальше. Из тьмы вышли безголовые технодоспехи. Кто-то разодрал их и залез внутрь через спину. Теперь это были словно панцири для слепых монстров. Из рук торчали 20-сантиметровые когти, что говорило о том, что к этой угрозе стоило относиться серьезно. Тор хотел было достать обрез, но Брум остановил его. «Уходим. Не трать на них патроны. А, надо остерегаться тех, кто прячется за их спинами. А от этих черепах проще убежать. Мне нравится твоя смелость, Артур». Едва они отошли назад, как раздались новые зловещие звуки, стуки когтей о камни. Быстрые монстры, которые до этого момента скрытно окружали путников, теперь словно сорвались с цепи и хотели догнать ускользающую добычу. Брум первым выбрался на ровную пустошь, развернулся и достал автомат. Он не стал прицеливаться, а просто открыл огонь в сторону узких теней, которые гнались за другой жирной тенью. Вскоре жирные контуры споткнулись и упали на землю, потом достали УЗИ и тоже принялись стрелять. Монстры принимали урон, корчились, но отказывались умирать. Еще немного и они бы набросились на Тора, но Брум достал из короба Санчо убер-ружье и сделал выстрел. Твари испугались и побежали обратно к каменистым холмам. Лежащий Тор добавил им в спину еще один выстрел из своего обреза. Хитрые твари уже не раз сражались с воинами в технодоспехах и на собственной шкуре знали, что если не удалось забить их толпой сразу, то лучше отступить и искать следующую возможность. Брун подбежал к Тору, огляделся и обнаружил раненого монстра в 3 метрах от него, пытающегося уползти к сородичам. «О, я тебя уже раньше видел», — сказал он, перед тем, как выстрелить рептилоиду в брюхо из уберужья. Тор поднялся и тоже решил глянуть на врага вблизи. «Что это такое? Я видел такое внутри убермедведя. Не понял, что? Ну, у него внутри сидело вот такое вот чудо-юдо. Просто уберофигеть. У рептилий повышенная регенерация. Они даже могут отрастить новую конечность. Поэтому надо заняться кулинарией и нарезать мясного салата. Один будет резать, а другой прикрывать». Без лишних слов Тор достал свой меч и занялся добиванием врага. В один миг тварь, прикинувшаяся дохлой, ожила и стал корчиться в агонии. Когда оно притихло, Тор копнул грунт в нужном месте и нашел тлеющие угли, чтобы сбросить туда мясо для шашлыка. «Знаешь, о чем я сейчас думаю, Артур?» «О чем? 100 лет уже не был на барбекю. Как думаешь, сейчас вкусно пахнет? Ты слишком долго не был в отпуске и перегорел на работе. Впрочем, как и все мы. Ладно, давай закругляться. Я предлагаю вообще не ходить в эти холмы и обойти их стороной. Лучше сделать крюк, чем попасть к ним в очередную засаду. Ты мне уже начинаешь нравиться. А то все остальные воины, что тут бродит, пытаются играть в бесстрашных рыцарей, жаждущих сражений. Этот Аластер стал плохим примером для подражания». Едва они собрались отойти, как услышали человеческий голос со стороны каменистых холмов. Воины переглянулись друг на друга и поняли, что им это не послышалось. Они подождали еще немного и услышали продолжение. Кто-то шел в их сторону и кричал словно в бреду: «Тор, подлая ты скотина, ты хуже этих монстров, они хотя бы не жрут себе подобных. Тор, ты слышишь меня? Это я, Карл, твой коллега. Мы с тобой 2 года грабили конвои изгнанных. Ты говорил, что мы все как братья друг другу. И потом ты просто кинул нас, как только припекло». Судя по звукам, человек споткнулся, упал и съехал с холма. Через некоторое время он поднялся и продолжил кричать: «Тор, ты слышишь меня? Хотя, какой к черту ты Тор? Я ведь нашел твоих сослуживцев с 3-го пехотного батальона. Твое настоящее имя Кларенс Локхит. Решил надеть на себя более смелую личину? В этом весь ты, строишь из себя крутого сильного парня, чтобы вести людей на задание». Тор посмотрел на Брума и стал невольно оправдываться. «Я не знаю, что он несет, видимо, у него крыша поехала. Хорошо, давай предположим, что так, мы же не будем его спасать, не будем. Если монстры оставили его в живых, то это явно не к добру, к нему точно не стоит приближаться. Тогда нам налево, пойдем в обход, там есть переход через русло пересохшей реки, там снова будут ровные пространства и ветра. По идее, эти монстры не должны нас побеспокоить». Тор поспешил убраться подальше от криков своего товарища. Бруму не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Теперь ландшафт опускался вниз, и очень скоро они дошли до скользкого берега. Фактически это была большая горка, на дне которой текла вязкая черная жижа. Тор специально посветил встроенным фонарем на полную мощность, чтобы разглядеть обстановку внизу. Он указал пальцем и предупредил, что эта жидкость смертельно опасна даже для воинов в технодоспехах. Им предстояло идти вдоль берега, соблюдая баланс. С одной стороны были высокие скалы и холмы с затаившимися монстрами, а с другой быстрый спуск на тот свет. Продвигались они еще медленнее, чем по сугробам на равнинах. Тяжелые костюмы постоянно продавливали грунт, который и так хотел сползти вниз, а с другого сбоку маячили кровожадные острые тени. Рептилоиды все еще были рядом и выжидали момента. Как ни странно, но бывший товарищ Тора тоже следовал за ними. Вскоре они опять услышали его крики и жалобы на мир. «Почему вы меня не убьете? Я что, невкусный или от меня дурно пахнет? Отвечайте! Ну же!» Раздались звуки, похожие на то, что он кого-то дубасил по голове. «Мне что, нужно истекать кровью до самой смерти? Вы точно монстры или стажеры какие-то? На кого мне тут жалобу написать?» Тор показательно махнул на него рукой и сказал Бруму, что на Карла больше не стоит тратить времени, но одновременно с этим раздались выстрелы из автомата. Воины легли прямо в грязь и достали свои пушки. Стреляли из холмов, очень беглым огнем, лишь несколько пуль попали в грязный берег, а все остальное ушло куда-то в пепел. «Карл, это ты что ли?» — крикнул Тор в сторону холмов. «Да, а что я?» — стрелял во все стороны. «Ну да, я же не знал, куда именно надо стрелять. В голову. Просто аккуратно засунь ствол в рот и нажми на спусковой крючок, хотя можешь и неаккуратно. Ага, сейчас». Раздался приглушенный хлопок, словно кто-то выстрелил внутрь арбуза. Через секунду Карл снова начал жаловаться. «И чё дальше? Ты чё, ещё жив что ли?» «Да, у тебя что, совсем мозгов нету? Как ты умудрился выстрелить себе в голову и не умереть?» «А, себе надо было. Сейчас, господа офицеры, погодьте малость. Всё, я сделал. Карл, да, надеюсь, ты мне это говоришь с того света?» «Да нет, вроде ещё с этого. Да как так? Что случилось на этот раз?» «А, патроны кончились. Используй гранату. Еще не забыл, как ее пользоваться, обижаешь. Вот смотри». Через секунду к Бруму и Тору прилетела граната, они еле-еле успели кувыркнуться в бок и покатились по скользкой крутой горке вниз. Брум успел вытащить меч и воткнул его прямо в грязь, чтобы хоть как-то затормозить. Тор схватился за его ногу и протянул его еще на несколько метров вниз. Ситуация стабилизировалась, Брум проглотил ком в горле и обернулся назад, чтобы посмотреть, как дела у его сотоварища по несчастью. «Ты там жив?» «Да, фильтры костюма уже гудят. Рядом с нами просто адовый коктейль из химикатов. У меня от испарения уже халат разлагается. Доставай меч и ползуй наверх. Я один нас не вытяну. Меч – хорошая идея». Пока они думали и болтали, Карл бросил им оставшиеся гранаты. Одна из них упала аккурат в черную жижу на самом дне реки и взорвалась. В один момент чернь загорелась и стала немного светлее. Как только у Тора стала подгорать задница, он заметно ускорился и даже обогнал Брума. Они молча приблизились к вершине и остановились. Тор дал знак, что им лучше пойти молча вдоль края берега, где вскоре должен быть мост на ту сторону, ведущий к следующему алтарю. Они прошли еще сотню метров, прежде чем снова услышали звуки человеческого присутствия. Кто-то пытался их нагнать и тяжело дышал. «Не бросайте меня, братцы!» — кричал Карл. «Да елки-палки!» Уже не выдержал Брум и посмотрел на Тора. С ним всегда были такие проблемы, если честно, да, типичный Карл. Его только за смертью посылать, хотя в прошлый раз, две принес. Но да пофиг, вон, видишь, там уже силуэты моста проглядывают. Они ускорились и затоптали к спасению. Это был самодельный, но крепкий металлический мост, возвышающийся над местностью. Брум с недоверием наступил на него и предложил Тору пойти первым. «Оно тут давно стоит, относительно. Меняют периодически. Оно нас точно выдержит. Чё зассал? Смотри». Тор запрыгнул и демонстративно станцевал лезгинку на самой середине толстых металлических балок. Потом также понтово спрыгнул на противоположный берег и сказал: «Та-дам, ты можешь быть убедительным, когда захочешь». Брум аккуратно вступил на металл, прочувствовал его гибкость, прочность и трение, и только потом пошел вперед. На полпути он услышал приближение Карла. Брум обернулся и увидел, как из тьмы вышел солдат в побитых технодоспехах. Он поскользнулся ногами вперед, упал на спину и поехал с горки вниз. «А-а-ю-э-ма-а, ты мягкий знак!» — кричал он, пока не вмазался в метровый камень, торчащий из глины ближе к концу горки. «Карл, я просто не знаю, что сказать!» — пробурчал Тор. «Ты это, давай, не напрягайся больше. Приляг, отдохни, поспи, пока лучше не станет. Так, минуточку». В разговор вмешался Брум. «Это интересно, я сделал приближение в шлеме и вижу, что Карл весь обмазан каким-то силикатным гелем. Эй, Карл, у тебя ведь на коже язвы?» «Ага, задрали уже в корень, чешутся и болят. С ними невозможно стало носить доспехи. И поэтому ты измазался гелем?» «Да». «И долго ты так ходил?» «Не знаю, у нас на острове как назло нет календаря, а у тебя с обонянием все хорошо?» «Обо что, обе няни?» «Дай угадаю, ты плохо чувствуешь запахи?» «Ай, шайтан, ты че, доктор что ли?» «Просто сложил 2 и 2, ты выглядишь и пахнешь как больной белой чумой в последней стадии. Твой толстый слой геля уже давно начал гнить, и я это даже отсюда вижу, он капает из дыр в технодоспехах. Поэтому монстры тебя и не стали кушать, даже заразить не попытались. Они на тебя крест поставили. Очуметь, обалдеть, тебя надо тащить на базу, пусть другие воины изучат твой чудо-гель и используют как обманку. Вряд ли сработает против всех монстров, но с этими должно помочь». Тор развел руками. «Ты чё, Артур, ты реально хочешь его спасти, хочешь тащить его за собой до самого сердца тьмы?» «Ну да, еще один геройский поступок в геройскую карму. Не парься, это выглядит не особо сложно по сравнению с остальными нашими приключениями. Положим его на Санчо, пусть держится обеими руками и старается молчать. Ты ведь сможешь, Карл?» «Что смогу?» — ответил он. «Держаться руками за робота-курьера?» «Смогу. А зачем? Он довезет тебя до сердца тьмы, мы как раз туда направляемся. Там тебе помогут, Ты, видимо, сильно ударился головой. Отличная идея. Тогда пусть робот едет на мой берег. А, зачем? Ну так сердце тьмы в той стороне, указал в противоположное направление от алтаря демонов, куда вел Тор. Ты уверен? Так же хорошо, как и в метании гранат. Конечно, блин, я уверен. Я ж был путеводом, гидом, следопытником в общем. Тогда что в той стороне, там, куда мы направлялись изначально? А ты сам не догадался, мистер новенький, захохотал Карл. Я ведь с самого начала хотел тебе сказать, да все никак не мог собраться с мозгами. Ясен пень, что Тор ведет тебя в ловушку. Брум резко повернулся в сторону Тора, отчего тот вздрогнул. Нашел кому верить, он хочет нас рассорить. Ясное дело, что он обиделся и скорешился с людьми Рари. Поэтому они знали, куда мы направляемся. При первой встрече ты кричал нам из броневика, что хочешь найти Аластера в сердце тьмы. Он в бреду. Как ты думаешь, Тор, он может нормально соображать и хитро лгать в таком состоянии? Конечно, может. Ты же сам говорил, мы все тут собаки бродячие, привыкшие до мозга костей лгать и предавать. Что ты на это скажешь, Карл? Грозно спросил Брум, не поворачиваясь к Тору спиной. Карл стал что-то мямлить в ответ, словно борясь с алкогольным опьянением. Кажется, у него в костюме в картриджах вместо болеутоляющего было что-то совсем иное. Через 10 секунд он нарвался на мысль и выдал ее. Так в первый раз, что ли? Ходили уже по этим тропам и вели новичков. Вели, вели и развели. Как раз туда Тор с ними и ушел. Все пропали, никто не вернулся, кроме Тора, естественно. Тор изобразил удивление и раскинул руками. Да он бредит. Не было ничего такого. Я вообще не понимаю, откуда он это взял. Старый пьянчуга, совсем свои мозги пропил. Если это произошло, то произошло с кем-то другим. Жизнью готов поклясться, в чем, что не собрался меня кинуть, что там нет никакой ловушки. Да, чего тебе еще от меня надо? Хорошо, договорились. Так, слушайте сюда все. Карл, ты останешься отдыхать тут, если ты мне соврал, то можешь не просыпаться. Сейчас мы пройдемся с Тором в ту сторону и кое-что проясним. И последнее. Санчо, держись поближе к Тору, команда, красный кот. Санчо подскочил к Тору и подъехал на расстояние метра. Это еще зачем? Внутри Санчо две противотанковые мины. Если ты попробуешь меня убить, то Санчо взорвется и умрут вообще все, солгал Брум, у которого давно кончились такие мощные мины, и он, естественно, никогда бы не стал рисковать своим любимым роботом. Блин, отличное выходит приключение. Простая прогулка туда-сюда на 20 минут. Вошли и вышли. Ну вот почему легкая нажива всегда заканчивается проблемой. Тор замахал руками и пошел в сторону синего огня. Ему хотелось отойти подальше от робота-курьера, но Санчо всегда был рядом и не позволил ему слинять. Брум тоже не отставал и махал ему вслед убер-ружьем с бронебойными патронами. Они уверенно прошли через очередной алтарь и вышли на чистый пустырь. Дальше был только ветер и пепел. Воины шли словно в сильный буран и пытались выйти на нужную дорогу. Напряжение нарастало, они все продолжали идти, а пейзаж никак не менялся, словно все это путешествие было бессмысленным. Ноги уставали пробираться через новые сугробы, Тор стал нервничать и оглядываться назад, каждый раз обнаруживая рядом с собой человека с ружьем, готового убить его. «Все, хватит!» — наконец крикнул Брум, когда они стали петлять и вернулись к алтарю. Уставший Тор, который вынужденно протаптывал дорогу для Брума, вздохнул и повернулся в его сторону. Он молча посмотрел на своего собеседника и проглотил ком в горле. «Ты ничего не хочешь мне сказать, Тор?» — продолжил Брум. «А что тут можно сказать? Вот она правда, вокруг тебя. Я что-то не вижу никакой дороги из синих огней. Ты мне лгал с самого начала. Ты сказал, что надо будет идти по тайной дороге от одного алтаря пустоши к другому, выбирая только те, у которых горит синий огонь. Разве не так? Ну да. И где ты видишь тут синий огонь? Ты завел меня в никуда, чтобы убить по-тихому, выжидал момент, чтобы прикончить меня, да вот нахрена. Зачем мне было так заморачиваться? Если бы я хотел, то я бы действительно нашел какую-нибудь ловушку, а не просто тупиковый тупик. Мне нужна правда. Хорошо, хорошо. Правда в том, что я так себе воин. Я плохо ориентируюсь на местности, и мы тупо заблудились. Поэтому меня и выперли из нормальных подразделений, и поэтому я всегда искал всяких простаков, чтобы собрать банду. И это главная причина, почему я не хотел идти в сталкеры. Я тут хрен найду дорогу обратно без посторонней помощи. На западных пустошах хотя бы компасом можно пользоваться и картами в технодоспехах. Почему ты мне раньше не сказал? Чтобы выглядеть круче, чтобы получить больше картриджей за полноценную помощь. Я думал, что мы малость заплутаем, но потом найдем дорогу куда надо, а ты ничего не заметишь. А ты хоть раз сам доходил до сердца тьмы? Нет, ни разу не получалось. С виду Тор говорил абсолютно искренне. Брум смягчился и убрал ружье, сигнализируя о том, что надо возвращаться к Карлу за нормальной помощью. Едва он обернулся, как раздался выстрел в спину. Потом Брум понял, что Тор стрелял в монстров, которые подкрались к нему сзади. Часть из них устала ждать и пришла с того берега, они ползли по земле, чтобы выскочить и напасть в тот момент, когда путники остановятся. И этот момент настал. К счастью, Тор попал в головобрюхо самому близкому из них, и тот упал обратно. В двух других выстрелил Брум из убер-ружья, он использовал ровно по одному патрону на каждого, крупные бронебойные пули попали ровно в центр и нокаутировали монстров. Потом Брум обернулся назад и проверил самого Тора, чутье его не обмануло, к нему тоже подкрадывались монстры в количестве 3 штук. Один выстрел тоже сильно ранил мутанта, а последний лишь ненадолго оглушил. Санчо протаранил 3-го мутанта и потом отъехал в сторону, тем самым дав время Тору, чтобы среагировать. Он открыл огонь из автомата и отступил назад. Пока Тор отходил, Брум перезарядил убер-ружье и добил гадов рядом с собой. За это дали 150 очков опыта за каждого и осталось 2838 до повышения. Потом они вместе стали бежать обратно к мосту. Точнее, они старались бежать, устало прыгая через надоевшие пепельные сугробы. Тор и Брум почти одновременно дошли до скользкого берега, который предательски покрылся тонким слоем пепла. Они опять чуть не упали, но остановились и огляделись. «Карл!» – заорал Тор. «Ты куда пропал?» Где-то с той стороны раздались выстрелы и звуки грызни. Видимо, Карл смог задолбать даже этих монстров, которые вообще не хотели к нему приближаться. «Да пофиг», — ответил Брум и прыгнул на мост. «Он же сказал, что надо просто идти дальше вдоль реки. Без него справимся». Тор хотел было что-то добавить, а потом оглянулся и услышал грозное рычание. Монстры, которые рыскали в пепельном снегопаде, теперь шли по их следу. Тор последовал за Брумом. Вместе они сделали крюк вдоль извилистого берега и увидели большую дамбу за пруду из камней. С виду она была скользкой, хлипкой и опасной, угрожая обвалиться от первой серьезной нагрузки. Но на той стороне снова виднелся синий огонь, и именно оттуда раздавались звуки борьбы. Воины переглянулись друг с другом. Карл сам пошел к сердцу тьмы, высказал идею Брум. «Читаешь мои мысли? Давай, теперь твоя очередь проверить мост. Без вопросов. Санчо, давай прыгай туда». Пока робот пробирался к цели, воины оглядывались по сторонам и ждали нападения. Обстановка вокруг них подозрительно затихла, не считая выстрелов из дробовиков, раздающихся от алтаря. Как только робот доехал до берега, Брум запрыгнул на камни и последовал его примеру. Брум местами скользил, но все-таки преграда оказалась не настолько трудной, как выглядела на первый взгляд. Он приказал Санчо следить за тылом, а сам направил автомат на противоположную сторону. «Давай, Тор, теперь твоя очередь, я прикрою». Интуиция не подвела, монстры как раз ждали момента, когда его коллега повернется к ним спиной, чтобы вылезти из темноты. Услышав выстрелы, Тор непроизвольно ускорился, чуть не грохнулся вниз, и ему пришлось потратить энергию доспехов на реактивный прыжок из ботинок. Тор упал позади Брума, кое-как поднялся и, шатаясь, сделал последний выстрел из подствольного гранатомета. Дамба из камней зашаталась и местами обвалилась, часть монстров упала в черную жижу, которая от контакта с ними опять загорелась на какое-то время. Но голодных монстров это не остановило, часть из них продолжила наступать, взбираясь наверх. Брум и Тор хотели было отступить к алтарю, но оттуда вышли последние люди Рари с большими автоматическими дробовиками. Они неожиданно столкнулись друг с другом в упор и замерли на секунду. Еще немного и все бы закончилось коллективным самоуничтожением. Но Брум закричал: «Спина спиной, вначале монстры, потом словами разберемся». Брум показал пример, Тор сделал то же самое. 3 бывших воина Рари слегка удивились, но потом увидели, что с той стороны тоже надвигаются рептилоиды. Они были вынуждены развернуться и прикрывать тыл, который недавно был местом их битвы. Рептилоиды хотели окружить их со всех сторон, но теперь воинов было вполне достаточно для того, чтобы держать круговую оборону. Они стреляли из дробовиков, обреза и убер-ружья. Едва враг появлялся из пепла, то оказывался на ровной местности и под прицелом тяжелой пушки. Через 5 минут мутанты наконец пришли к выводу, что они кончатся гораздо быстрее, чем пули у воинов. Враг заскулил и убежал обратно к каменистым холмам уже в последний раз. Воины подождали минутку и прошлись по своему участку берега, чтобы добить тех, кто не смог спастись бегством. Брум завалил еще троих, и ему осталось 2253 до повышения. 5 воинов встали в круг и посмотрели друг на друга. «У нас осталось одно незаконченное дело», — сказал черный воин Натан, который возглавлял последних людей Рари. «Предлагаю закончить его в сердце тьмы», — ответил Брум. «Так будет более цивилизованно и этично. Не хотелось бы поубиваться после того, как мы вместе спасались от монстряков. И ты еще говоришь про этичность и цивилизованность. После того, что устроил на граничном алтаре, это ведь твоих рук дело. Я готов ответить за каждый свой поступок. Я ехал в черную пустошь, и на меня по беспределу напали люди Планка. Они даже слегка подбили мой броневик. Я остановился и устроил им ловушку, чтобы отомстить. Вас я туда не звал. Как это соотносится с вашими правилами о чести, я без понятия, но на мой взгляд все супер логично. Вот оно значит как. Да, они хотели тебя по беспределу завалить, а ты их в ответ, а загасил и нас по итогу. Это тоже ни в какие ворота не лезет. Ну вот давай и устроим дуэль. Ты и я. Кто победит, тот и прав. Или боишься сражаться за свою правду? Ну если так, то давай. Но по законам демонов пустоши, если ты зовешь кого-то на дуэль, то твой оппонент имеет право выбрать оружие. Это правило самого Аластера. Ясно? Яснее некуда. И как мы будем драться? Пусть это будет для тебя приятным сюрпризом. Глава 20. Сердце тьмы. Впереди их ждал памятник самой природе. Мертвый окаменевший лес. Когда-то люди пытались защитить эти деревья и опрыскали их специальными химикатами, которые должны были уберечь от белой чумы. Теперь деревья стояли как зловещие черно-серые памятники былым ошибкам. Внешний контур постепенно разрушался под действием времени, каменные столбы крошились, падали и создавали новые преграды. Когда-нибудь этот процесс закончится полной победой хаоса, но пока в лесной армии было еще полным-полным крепких солдат. Сталкеры, хорошо знавшие местность, обошли стороной заваленную дорогу и показали короткий путь через самодельный тоннель, сделанный из этих же каменных глыб. Натан повел гостей вперед, а 2 его друга замыкали конвой сзади. Никто не хотел нарушать молчание, все думали о ближайшем будущем, которое определит их судьбу. Чем дальше они продвигались в лес, тем слабее становился ветер, буря почти угасла и лучи солнца снова достигали поверхности земли. Вскоре показались даже протоптанные дорожки и целая колея для транспорта. Путники вышли к очень древним руинам, оставшихся от совершенно другой эпохи. Впереди высился полуразрушенный амфитеатр, остатки каменных зданий и монолиты, исписанные культом демонов пустоши. Дорога сама привела их к той самой скале, на которой была высечена надпись. Ангелы, изгнанные с небес, не имеют иного выбора, кроме как стать дьяволами. Натан остановился, взглянул на послание и потом медленно обернулся к своим попутчикам. «Конечная остановка», — произнес он. «Прямо здесь, тут особо не разгуляешься», — ответил Брум, оглядываясь по сторонам. «А по-моему лучше не придумаешь, почти ринг, кольцо, за которое нельзя выходить», — Натан указал на остатки камней, лежащих по периметру. «И что ты хочешь? Выбить из тебя всю дурь голыми руками. Как поэтично и муторно. Мечами будет гораздо быстрее. Я хочу вытащить из тебя правду. Кто тебя послал? Кто приказал тебе устроить засаду в том месте и в то время? Никто. Я уже все рассказал, вы просто сами на меня нарвались. Я так и думал, что ты это скажешь. Вот поэтому нам и нужен старый добрый рукопашный бой. Наши собратья по оружию будут судьями. Если кто-то нарушит правила или выйдет за пределы круга, ему должны отстрелить ноги. Больше ничего, ничего. И последний вопрос, чисто забавы ради. А что если я говорю правду? Я буду немного удивлен, а ты будешь немного мертв. Но думаю, вселенная переживет эту досадную несправедливость, как и все остальное. Судьи вышли за пределы круга, они встали на вершины равностороннего треугольника и приготовились наблюдать за шоу. В это время 2 бойца сложили свои пушки у центральной скалы и сжали кулаки. Брум и Натан замерли, прежде чем сделать следующий шаг. Они оба были в одной весовой категории, но Натан выше ростом, а Брум более широкоплечий. Вопрос состоял в том, в каком стиле дрался соперник. Натан поднял кулаки вверх как боксер, и Брум сразу же ответил зеркально. Натан начал обходить его кругом, готовясь нанести хук справа. Его главным преимуществом было то, что он являлся амбидекстром, и поэтому мог нанести в комбинации неожиданный и сильный хук слева. Брум в ответ стал отходить также по круговой траектории, превращая начало первого раунда в танец. Вскоре последовал наскок и хук справа от Натана. Брум отскочил назад. Оба снова встали как вкопанные и стали сверлить врага глазами. За эти секунды Брум заподозрил неладное. Краем глаза он увидел, что Натан в конце атаки дернулся левым плечом, но быстро остановился. А Натан в свою очередь заметил, что Брум прыгал совсем не как боксер, он лишь имитировал этот стиль по мере своих возможностей, но как только доходило до дела, то его движения напоминали что-то из восточных единоборств. Натан недовольно сказал: «Решили пошутить, мистер новенький, не понимаю, о чем ты. Обычных солдат учат обычной рукопашной битве, просто махать кулаками со всей силой. Но ты, видимо, попал не в обычный отряд, не так ли? Просто фанат фильмов с Джеки Чаном». Натан двинулся прямо на Брума и атаковал еще раз, на этот раз сделав фальшивый хук справа, который быстро прервался ударом слева. Брум кое-как увернулся, получив символический урон от касательного соприкосновения в плечо. Потом он сам контратаковал подсечкой и точечным ударом в район горла. Натан вовремя напрягся, удержался ногами и выдал блок, чтобы защититься от второй атаки. Первое время Натан пробовал парировать Брума блоком и наносить контрудары своими натренированными кулаками, но он был недостаточно ловким, чтобы попасть и реализовать свое преимущество. Он пропускал атаки по корпусу и бокам, которые становились все чувствительнее и опаснее, его пластины вскоре износились до желтого уровня. Брум адаптировался к своему оппоненту быстрее, чем он. Еще через некоторое время Натан попробовал схватить Брума и прижать к себе, ему показалось это хорошей идеей, но на второй попытке он нарвался на классический карате-прием, и противник перебросил его через плечо. Воспользовавшись моментом, Брум попытался скрутить руки Натану за спиной и выкрикнул предупреждение: «Сдавайся, черта с два, думаешь, круче меня, тебе просто повезло». Натан напряг все свои силы, чтобы извернуться и начать раунд в вольной борьбе. Здесь у Натана было преимущество в том, что он меньше устал за время странствий по черной пустоши. Он как опытный сталкер не заблудился в буре, не лазил по сугробам, и его костюм был лучше адаптирован для долгих походов. Получив удары по корпусу и шлему, Натан все-таки смог подняться и снова стал размахивать кулаками. Он находился в ярости и пытался атаковать словно берсерк, невзирая ни на что. Но такая тактика не могла оправдать себя на долгой дистанции. Не сумев победить врага блицкригом, он получил фатальный удар в район горла, где под броней находились трубки, подающие кислород. Брум пробил технодоспехи и серьезно повредил систему вентиляции. Натан попытался прижать пробоину руками, но ничего не получилось, он начал задыхаться, а потом упал на одно колено, пытаясь экономить воздух в легких. Брум подошел поближе и повторил предложение. «Сдаешься, что ты?» — говорил он с паузами. «Под этим подразумеваешь? Я оставлю тебе жизнь, а у тебя отпадают ко мне все вопросы и право вызывать на дуэль. Я требую клятвы при свидетелях. Клянусь честью воина», — прохрипел Натан. «Тогда, если судьи не против, я объявляю наш поединок завершенным». Один из людей Натана подскочил к своему шефу, чтобы оказать помощь, а другой сразу обратился к Бруму, пока тот не ушел. «Это еще не конец. Что ты несешь? Я Стэн, третий в банде. Фактически ты бросил нам всем вызов, поэтому теперь будешь сражаться со мной по тем же правилам». «Да вы охренели! Я вам что, Д'Артаньян?» Брум чувствовал усталость, и ему не нравилась идея драться еще раз, у него просто могло не хватить сил, особенно учитывая тенденцию. «Это твои проблемы. Ты сам первый охренел и полез на всю нашу банду. Теперь не ной о последствиях». В разговор неожиданно вмешался Тор. «Нет, Брум прав, вы действительно охренели. Натан дрался от имени всей вашей братьи как самый главный. Если с ним вопросы закрыты, то закрыты вопросы и со всей вашей бандой. А ты не лезь, куда тебя не звали. Во-первых, он мне должен, и поэтому я буду лезть. Во-вторых, вы сами постоянно лезете, куда вас не зовут. Я приехал тот броневик делить с Планком, мы были первыми, а вы из-за своей наглости превратили все в кровавую кашу». Тор не любил банду Рари, а теперь он чувствовал, что может им слегка отомстить, поднагодить. «Ты нарываешься, это ты нарвался. Если хочешь сразиться с ним на дуэли, то только через меня, или зассал, так будет честнее. Ну как, готов махаться кулаками сначала со мной, а потом с ним?» Тор, естественно, ни с кем драться не собирался, он блефовал, но он был просто уверен, что его блеф обязательно сработает, потому что люди Рари на это не рассчитывали. Весь их хитрый план состоял в том, чтобы взять Брума измором и психологическим давлением, чтобы устроить ему 3 дуэли подряд, повышая свои шансы на победу. А теперь их карты спутались, и они не успевали отреагировать на ходу. Стэн от злости топнул ногой и прошипел: «Так или иначе, но мы своего добьемся. Не сейчас, так позже». Стэн хотел продолжить, но Тор его оборвал. «Я записал на камеру клятву Натана. Только представь, как будут выглядеть ваши попытки достать Брума. Он должен сказать, кто его послал. Мы не успокоимся, пока не узнаем». «Эх, вы все о том же, столько сил и ради чего? Послушайте, этот Брум, он, как бы это сказать, он на голову контуженный от ультраскипа. Да ладно, че ты мне мозги паришь, такие уже давно не встречаются. К тому же мы далеко, пока до нас доберешься, отходняк от ультраскипа закончится. А ты прикинь, что он все это время на таблетках сидел. Вот и представь себе, что у него с головой. Так что все сходится. А если не веришь, то просто спроси и сам во всем убедишься». Стэн, не веря своим ушам, снова повернулся к Бруму и попытался сформулировать мысль. «Ты реально все это время сидел на ультраскипе?» «Ну да. Где ж ты торчал?» «Охранял Техноазис-13, который находится на самом краю западной пустоши. И ты вообще ни сном, ни духом не в курсе, что именно произошло с Акрополисом. Ну, недавно кое-что вспомнилось из сновидений, но я не хочу знать подробности. Зачем усложнять себе жизнь? И ты продолжаешь игру? Ведь так, в каком-то смысле да. Чем еще тут заниматься, кроме выполнения сюжетных миссий?» В этот момент захрипел Натан, которому кое-как залатали пробоины. Он дал знак Стэну, чтобы тот замолчал, а потом, как самый опытный из них, задал самый важный вопрос: «И ты действительно направляешься к Аластеру, потому что это твоя миссия?» «Да». «Идешь напролом, а мы для тебя просто препятствие?» «Да». «Кто дал тебе эту миссию?» «Однажды мне позвонили из центра, она представилась как интегрированный командир и инструктор. Темно-синее женское лицо, точнее контуры, расплывающиеся по экрану». Натан усмехнулся, он услышал кое-что знакомое и решил, что тут больше нечего ловить. Он попробовал встать на ноги, но ему все-таки потребовалась помощь собрата по оружию. Черная троица еще раз посмотрела на своих недавних оппонентов, потом мысленно махнула на них рукой и развернулась. Конечно, у них с самого начала были еще претензии и к Тору, но их решили оставить на потом. Остатки банды отправились в сторону своего логова, чтобы начать все сначала. Они хорошо знали местность, людей и основные приемы бизнеса, чтобы добиться успеха. Скоро темные контуры растворились в каменном лесу. Брум посмотрел на Тора и развел руками. «Люди просто удивительные существа. Могли просто цивилизованно спросить, откуда я прибыл?» «Не, не могли. Тогда бы тебе никто не поверил. Вначале люди дерутся как дикари и только потом цивилизованно разговаривают. Хорошо, что у нас было совершено по-другому. Кстати, про нас. Я в который раз здоровски помог тебе, и тут просто напрашивается бонус. С тебя 3 картриджа ультрапенициллина 9000. Прежде чем раскатывать губу, Кларенс, вспомни на минутку, что ты так и не смог довести меня до сердца тьмы, и нам просто дико повезло, что нас привел сюда Натан. И ты, конечно, вовремя стал быковать на Стэна, когда понял, что можешь запросто склонить чашу весов в выгодное для себя положение, но, прикрывая мою задницу, ты прикрывал и свою. Если бы они разделались со мной, то взялись бы потом за тебя. Ты ведь это понимаешь?» «Я многое, что понимаю», — сжал зубы. Он видел возможности и не хотел ее упускать, поэтому стал тщательнее подбирать слова, подавляя эмоции и азарт. «Прежде всего я понимаю, что тебе все-таки повезло с напарником. Он оказался не таким уж тупым и опрометчивым, как обычные воины пустоши. Мне нужен как минимум 1 картридж этого лекарства. Ты ведь в курсе, что это самый дорогой антибиотик. Я не могу просто так взять его со склада даже ради выполнения миссии. Тут нужны веские основания». Тор не удержался и схватил его за руку. «Не отказывай мне». Брум внимательно посмотрел на своего собеседника, задумался на секунду и ответил: «С самого начала тебя интересовали только лекарства, но ты выглядишь здоровым как бык. Значит, как минимум, тебе это не так срочно. Так почему же ты так хочешь их раздобыть? Здоровый организм может бороться с белой чумой десятилетиями. Все всегда не то, чем кажется. Предположим, что я сильно беспокоюсь о будущем. «Предположим, что ты не для себя стараешься. Это единственное объяснение». Тор прищурился. По его виду было понятно, что Брум попал в самую точку. «Мне стало казаться», — начал говорить Тор, — «что ты можешь заплатить эту цену, и что лучше запросить ее как можно раньше. С нашим образом жизни это весьма актуально. Окей, смотри, что я предлагаю. Ты не выполнил часть нашей сделки, но все-таки можешь оказать решающую помощь. Я не хочу участвовать в заговоре против Аластера. Это самоубийство. А вот давай поспорим, что я прямо сейчас предложу такой план, который будет как раз в твоем стиле. И если победа за мной, то ты поможешь его осуществить». «Чё? Ничего себе! Это уже интересно. Давай выкладывай. Смотри, Аластер типа крутой, и ты боишься с ним связываться. И ты вполне справедливо считаешь, что я вряд ли с ним справлюсь, хотя я номер 3 в игре». «Да, все так, значит нужно отдать работу на аутсорс, нужно найти того, кто круче меня, то есть номера 2 в игре. Помоги мне это сделать, и так уж и быть, я дам тебе один картридж. Никакого ультранасилия, никакой веселухи, меня интересует только сбор информации о местных сталкерах. Вот ты хитрая скотина, я в деле. Только откуда у тебя такая уверенность, что номер 2 рядом?» Задал провокационный вопрос Тор, который хотел понять, как он вышел на этот след. Артур Брум указал на фразу про ангелов и демонов на скале. «Я вспомнил, откуда слышал эту фразу, ее когда-то говорил полковник Курт своим ученикам, и только один из них повторял его цитаты, его любимчик, Синдза с позывным Спайк. Готов поставить убер-ружье, что он должен быть где-то в этих краях, наш ангел-воин в белых доспехах с золотой гравировкой. Все так, молодец, Артур, молодец, но не радуйся раньше времени. В этих краях действительно обитает этот Спайк, он действительно выглядит так, как ты описал, и теперь он возглавляет свою банду боевых ангелочков. Их называют лоялистами, они строят планы, как вернуться обратно в Акрополис. Им тоже нужны ресурсы, воины и техника. Даже не знаю, кто из них более безумен, Спайк или Аластер, и как они уживаются друг с другом. Это же конкурирующие идеи. Одни хотят идти на северо-восток, а другие вернуться на запад. Я слышал от других сталкеров, что лоялисты давно притихли и больше не занимаются никакой агитацией. К ним приходят только добровольцы, особо сильно ностальгирующие по старым временам. Они вроде что-то ищут или чего-то ждут, но ничего против Аластера не имеют. Как бы это сказать, Артур, пойми, я все-таки рейдер и далек от местных дел, поэтому могу пересказать только то, что слышал от других неудачников, которые перешли из стана сталкеров к нам. К чему ты ведешь? Паскуды они редкостные, гады двуличные. Говорят о высоком, а сами сражаются за картриджи и патроны как последние наемники. Не знаю, что они там мутят, но они шушукались с изгнанными, с барыгами вроде Рари, с другими сталкерами и рейдерами, а теперь принимают подачки от Аластера. Ты уверен, что хочешь с ними связываться? Выбор невелик, по-любому мне надо найти того, на кого можно положиться. Поэтому лучше искать бывших собратьев по службе. К тому же полковник Курц всегда отбирал лучших, тех, кто хотел сражаться за что-то значимое, за большую идею. Поэтому, возможно, мы найдем со Спайком общий язык. Ну давай посмотрим, к чему это приведет, усмехнулся Тор, который имел в виду то, что собирается участвовать в этом шоу не более как зритель. Нам надо прогуляться до этого стадиона и оттуда выйти на железный мост, вроде они там обитали. Это не стадион, Тор, это амфитеатр. Что значит амфи? Двойной или круговой? А при чем тут театр? Там внутри проводились спектакли, актерские постановки, всякие быть или не быть, вот в чем вопрос. Тот же самый театр, но на открытом воздухе. Быть или не быть? Засмеялся Тор. Ладно, пошли уже. Пытаясь закопать прошлое, вход в клуб был открыт настежь, железные ворота даже никто не охранял, вместо этого стража просто засела наверху 15-метровых стен амфитеатра и наблюдала за приходящими воинами. С другой стороны, здесь почти не случалось проблем с гостями, сюда приходили только знающие люди, которые совершенно не собирались нарушать правила хозяина крепости. Конечно, сюда также наведывались различные монстры, но крайне ненадолго. Здесь любого ждал соответствующий радушный прием. Прямо сразу на фасаде амфитеатра красовалась жестокая сущность Аластера. Казненные люди висели на крестах вниз головой с застывшими гримасами ужаса на лице. Их даже облили специальной эпоксидной смесью, чтобы запечатлеть их страдания на века. То же самое безобразие валялось и внизу у стен, отполированные черепа, кости, мумии, разорванные трупы и просто конечности. Казалось, что Аластер хотел собрать коллекцию из всех атрибутов для фильмов ужасов. Не хватало только пентаграммы и изображения дьявола. Брум, Санчо и Тор спокойно зашли внутрь, прошлись по старому темному коридору и подошли к выходу на сцену, где воины в технодоспехах гонялись с бензопилами за зомби. Вокруг были препятствия из колючей проволоки, жертвенные алтари, ямы с пиками и капканы. Заинтригованный Брум невольно приблизился к свету и пригляделся к игре. Это было похоже на командный футбол. Нужно было отпилить голову зомби и закинуть ее во врата, подвешенные на 3 метра над землей. Кроме того, в некоторых зомби были бонусы вроде гранат, обреза или просто бонусных очков. Один из воинов внезапно повалил зомбака на каменную постель, алтарь ловкими движениями вырезал ему сердце своим гладиусом. Раздался голос комментатора: «Какое прекрасное исполнение техники древних ацтеков! Давайте спросим главного судью, что он об этом думает». Аластер, буквально сидящий на троне из черепов в вип-ложе, ответил привычным голосом злобного и вечно недовольного демона: «Слишком грязно и медленно». Он едва вскрыл его, как полился фонтан крови. Он вырезал сердце почти вслепую. Это, конечно, тоже неплохо, но не идеально. 50 очков из 40, не более. Едва Брум глянул на Аластера вживую, как у него ёкнуло сердце. В реальной жизни он выглядел еще страшнее, чем в шоу. Экран монитора не передавал пропорции и его истинный размер, а Аластер был амбалом за 2 метра в самых тяжелых непробиваемых доспехах. Поэтому он и пользовался полуторным мечом Фламбергом, потому что он ему был в самый раз. Брум переместил внимание на остальные трибуны. Как настоящий игрок и бывший диверсант-разведчик, ему хотелось заприметить все важные детали, пока была такая возможность. Здесь присутствовали крепкие фанатичные воины, поддавшиеся влиянию Аластера. Они кучковались поближе к своему лидеру и тоже носили доспехи с демоническими украшениями. Простые выживальщики, азартные сталкеры и банды барыг уселись на нижние места и держались подальше от зловещего центра. Примерно треть амфитеатра полностью обвалилась под действием сейсмической активности, проще говоря, она провалилась глубоко под землю, но как ни странно, именно это разрушение привело новых созидателей в эти края.